Глава 7. Ситуацию оцениваю очень быстро. Парень без сознания, девчонка в шоке от того, что натворила, а я в опасной близости ко всему произошедшему. И если ректор до этого считал, что я причастна к каким-то происшествиям, то сейчас меня буквально застукали на месте происшествия. Аплодирую себе стоя. Ректор касается шеи студента, а потом создает над ним светящийся кружок красного цвета. Его тяжелый взгляд ложится на девочку, и та обхватывает себя руками. «Ректор Ферст, я...» Едва выдавливает из себя Алисия. Ее трясет, глаза по 5 копеек, а вместо зрачков бездонные колодцы. Это просто шок или все же что-то еще? «Ректор Ферст, я слышала, как этот студент оскорблял Алисию», объясняю я. «В грубой форме. Думаю, что это был просто эмоциональный всплеск». «Вы думаете?» Магистр Орвелл. Ректор переводит на меня жесткий взгляд. «Снова будете настаивать на том, что нестабильные, психически неуравновешенные и социально опасные?» В его глазах плещется гнев, а черты лица заостряются. «Что? Как можно было это услышать в моих словах?» «А вы считаете, что Алисия не имеет права на эмоции?» Огрызаюсь я на этого бесчувственного чурбана. Стягиваю с себя пиджак и накидываю его на плечи девочки. Та вздрагивает и отшатывается, как будто я огромный паучище, а не человек. «Иногда нужно вовремя справиться с этими эмоциями, магистр Орвелл». Тихо рычит ректор. Зрачок мужчины на секунду становится вертикальным, а потом возвращается в нормальную форму. Сердце пропускает удар. Может, мне показалось? Пытаюсь вспомнить, читала ли про вертикальные зрачки у людей. Понимаю, что читала. Фэнтези. У драконов. Что, серьезно? Только этого мне еще не хватало для полного счастья. Мы с ректором сверлим друг друга взглядами, а ощущение, что бьемся на мечах. Ничего. Мне, когда надо было что-то на кафедре отстоять, я и не с таким справлялась. А вот с проректором не повезло. По брусчатке раздаются быстрые шаги, и вскоре к нам подбегают 2 парня в белых костюмах. Несчастный случай. «Студента доставить в лазарет. Разрешаю использовать целительский портал», — командует ректор. «Постойте!» — возмущенно вмешиваюсь я. «Вы отправляете только парня? А Алисия?» «А что Алисия?» Подозрение так и сквозит в каждом его слове. Но мне сейчас не до этого. Я вижу, как трясет девчонку. «Ей тоже нужна помощь доктора ректор Ферст», — настаиваю я. «Если вы не хотите ей помочь, то я сама с ней пойду». «Правда, пока не знаю куда, но я найду». Ректор оценивает состояние Алисии и кивает парням, которые уже подняли на левитирующие носилки студента. Один из них касается носилок, другой — девчонки. Я успеваю буквально только моргнуть, а они уже исчезают. Нам бы такую скорость. «Чего вы добиваетесь, магистр Орвелл?» Ректор делает шаг ко мне. Я с трудом подавляю в себе желание сделать шаг назад и выдерживаю его взгляд. «А вам обязательно во всех моих действиях видеть какой-то злой умысел? Я не могу просто заботиться о студентах?» «Вы? Вы просто на это не способны, магистр Орвелл», — усмехается ректор. «Если, конечно, не затронуты ваши личные интересы. И вот до них в этой ситуации я непременно докопаюсь». Он разворачивается и идет по дорожке туда, откуда появились парни в белом. «Он же в лазарет, да?» Меня подмывает достать мой кристалл, чтобы проверить. Но если ректор увидит, что я буду идти по навигатору, это еще больше привлечет его внимание ко мне. Так что скрещиваю пальцы и надеюсь на везение. Хотя не сказать, что у меня в этом мире с ним ахти. Ректор пару раз бросает взгляд через плечо, как будто не веря, что я действительно иду за ним. Мы проходим мимо фонтана, пересекаем небольшой скверик и оказываемся перед 3-этажным зданием из белого мрамора. В лучших традициях классицизма, с высокими колоннами и строгостью в оформлении фасада. По широкой лестнице я следую за ректором, поднимаюсь на 2-й этаж, где мы заворачиваем в первые же огромные резные двери. «Профессор Ксавье», ректор приветственно кивает тому самому среднему, с щербинкой. «К вам поступили 2 студента». «О, да!» Целитель суетливо встает из-за стола. «Все верно, верно». Он останавливается своим взглядом на мне и задерживается чуть дольше, чем мне хотелось бы. Во взгляде мелькает замешательство. К которую мужчина быстро прячет и возвращается к диалогу. Студент Фрагнерс, к сожалению, еще не пришел в себя. Разводит руками целитель. Придется сообщить родителям. А вот девушка... Алисия Крукс, уточняет ректор, когда видит, что целитель не помнит имени. Да-да, именно. Она в сознании, но... Кажется, будто у нее лихорадка, продолжает Ксавье. Я попросил проверить ее на... Раздается стук в двери, в кабинет входит молодая девушка, возможно, студентка или аспирантка. Она в белом платье, чепце и со свитком в руках. Целитель принимает свиток, читает, а затем протягивает его ректору. «Да-да, все, как я и думал», — хмыкает Ксавье. «У студентки в организме очень высокая концентрация эссенции фургата». Ректор сжимает челюсти так, что я, кажется, слышу скрип зубов. «И не мудрено. Даже я уже знаю, что это запрещенное усиливающее зелье, которое могут создать только искусные зельевары высшего уровня. Такие как... Алессандра. Чёрт!»